Наконец чокнулись. Репка под водку оказалась, что надо. Остренькая, сочная, слегка отдающая нежной горечью. «Считаем наше собрание открытым!» Кузнец съедает репу целиком, вместе с ботвой. Машет над стаканами толстыми пальцами, давая уже скорее по второй. «Вот тебе, Ваня, первый пункт. Кулацкий рост, леший его задери». Кулацким ростом стали называть быстрое обогащение сосланных крестьян. Отправленные за тысячи километров от родного дома, они за 6-8 лет, оправившись от удара и немного освоившись на чужбине, исхитрялись и тут заработать лишнюю копейку, отложить, а после прикупить на нее личный хозяйственный инвентарь, даже скот. Коротко говоря, до нитки разоренное крестьянство окулачивалось заново, что, конечно, совершенно недопустимо. Потому в государственных верхах было принято мудрое решение – рост немедленно прекратить, виновных наказать, кулаков даже в ссылке, так коварно проявивших свою неистребимую индивидуалистическую сущность, организовать в колхозы. Карательная волна за допущенное окулачивание прокатилась по рядам НКВД, включая и высшие его эшелоны, и влилась в общий поток репрессий 37-38 годов. С первым вопросом повестки расправились быстро, даже бутыль не успела опустить. Что тут рассусоливать, все ясно. Частную застройку запретить. В Семруке некоторые особо прыткие уже отстроили себе небольшие крепкие дома, отселялись из бараков, заводили семью. На общем собрании провести разъяснительную беседу, предостеречь от окулачивания. «Ой, проведем», — обещает Игнатов зеленые этикетки, ковыряя ее нарядный край ногтем. «Ой, предостережем». Вторым пунктом заседания в Семирукской комендатуре, органично вытекшим из первого, стала организация местного коллективного хозяйства. Еще в январе 32-го вышло постановление Совета труда и обороны СССР о семенах для спецпереселенцев, в соответствии с которым трудовые поселки регулярно снабжались зерновыми семенами для самостоятельного обеспечения себя хлебом и крупами. Поставлялись семена и в Семрук. Овес, ячмень, пшеница – и зачем-то даже теплолюбивая, так и не успевавшая вызреть под скупым сибирским солнцем, конопля. Сумлинский, взваливший на себя обязанности агронома, справлялся с делом весьма неплохо. Более того, в последние 2 года с осторожного разрешения Игнатова взял на себя смелость заказывать в центре дополнительные семенные ресурсы, да еще с указанием конкретных сортов наглец. Так в поселке появились репа, морковь, репчатый лук и редис. Константин Арнольдович вот уже 2 года носился с идеей вырастить дыню, но Игнатов запретил ему включать в заказ дынные семечки. Побоялся, что засмеют. Урожаи были, нельзя сказать, чтобы обильные, хотя вложенные трудозатраты окупали. В поселке ели свой хлеб и изредка овощи. Правда, на всю зиму заготовленного зерна не хватало, поэтому сейчас шла подготовка второго поля, которое Сумлинский намеревался засеять озимыми. Опустела вторая бутылка. Были съедены вся репа, мелкий, как горох, и отчаянно кислый на вкус редис, принесенный Гореловым ужин, жареная в сухарях, еще шипящая салом рассыпчатая плотва. Выкурен десяток дорогих кузнецовских папирос, и керосинка уже горела лимонно-желтым сквозь плотный сизым дым светом. А вопрос все еще не был закрыт. Кузнец хотел, чтобы Семрукский колхоз не только снабжал продуктами поселок, но и поставлял их на большую землю. «Что я тебе поставлю?» Игнатов трясет перед малиновым лицом кузнеца бледно-зелеными с белым отливом перьями лука. «У меня самого этих овощей на один раз поужинать. Хлеб еле вызревает. Год работаем, месяц едим. 4 стартов. А ты постарайся!» Кузнец вырывает из игнатовских пальцев лук, запихивает в широкую пасть, перемалывает зубами. «Ты думаешь, для чего мы колхоз создаем, голуба, чтобы ты тут в одну харю репу свою трескал? У тебя 400 пар рук. Изволь, потрудись и поделись с государством». Послали за Сумлинским. Тот прибежал лохматый сосна в накинутом поверх исподнего пиджаке. Ему плеснули в кружку, но Константин Арнольдович пить отказался. Так и стоял перед столом, испуганный, с мятыми щеками и вздыбленными волосами. Поняв суть вопроса, задумался, поводил бровями, пригладил длинную и редкую бороденку, принявшую с годами совершенно козлиный вид. «Отчего, — говорит, — не поставлять?» «Можем и поставлять». Игнатов с досады аж руками по столу сжахнул. «Я их, дураков, защищать, а они сами голову в петлю суют. След за руками уронил на стол и голову, устал от разговоров, а кузнец хохочет. «Молодец, дед, люблю таких!» «Только, — добавляет Сумлинский, — есть ряд непременных условий». И пальцы остренькие загибает. Работников в колхоз 15 человек, никак не меньше. Мужиков покрепче и порукастей. И чтобы на постоянной основе, а не как сейчас на общественных началах и нагрузкой в выходные. Это раз. Семенной фонд в строгом соответствии с предварительным, лично мною составленным заказом, а также с правом отказаться от гнилого или порченного зерна, если таковое будет под видом фонда поставлено, как в 34-м. Это два. Инструмент на раскорчевку леса привезти новый, металлический, а то с деревянным мучаемся, порой камнями работаем, как первобытные люди. Потребуются кирки, ломы, лопаты, мотыги, вилы разноразмерные. Список я составлю. Это три. Инструмент сельскохозяйственный, особая статья. Тоже нужно будет много всего. Я в списке отдельной графой укажу, чтобы не путаться. Четыре. Животную силу обязательно. Пяток бычков или больше. Без них не вспашем. Этих можно к следующей весне, к началу посевной. Пять. Теперь удобрения. Кузнец слушает. Его и без того багровая шея постепенно наливается лиловым. Когда пальцы на одной руке Сумлинского уже собраны в жилистый кулачок, и он переходит к другой, кузнец не выдерживает. «Ты кто?» — шипит. «Сволочь такой, чтобы мне Зиновию кузнецу условия ставить!» Константин Арнольдович опускает кулачки, сникает. «Да, пожалуй, никто, — говорит. А когда-то заведующий отделом прикладной ботаники в Институте опытной агрономии. Есть такой в Ленинграде. А совсем давно, можно сказать, в прошлой жизни, член ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ. Это еще в Петербурге. Это не ты мне, а я тебе условия ставить буду, министр ты земледелия. Прикажу, будешь у меня один колхоз поднимать, без мужиков покрепче и порукастее, да без бычков. Хером своим будешь землю пахать, а не инструментом». «Мне-то вы приказать можете, — говорит Сумлинский в пол, — а вот зерну — навряд ли». Игнатов отрывает от стола тяжелую неповоротливую голову. «Давай выпьем, Зина. А этого?» Он с трудом нащупывает мутным взглядом щуплую фигурку Константина Арнольдовича, словно парящую над полом плотным папиросным дымом. «В шею отсюда. Пусть все письменно изложит». Кузнец громко дышит, швыряет в рот листик петрушки, катает по зубам. «Давай выпьем!» — не унимается Игнатов, стучит ладонью по столу. «Выпьем!» «Давай!» — наконец соглашается кузнец, поднимая стакан и глядя в упор на бледного Сумлинского. «За будущий колхоз! За то, чтобы расцвел он пышным социалистическим цветом и как можно скорее! Ладно, министр, принимаю условия. Ну, если обманешь!» Чокнулись. Пока выпивали, Сумлинский бесшумно растворился за дверью. Так было положено начало Семирукскому колхозу, и успешно закрыт второй пункт повестки дня, к тому времени уже перевалившего за полночь. Третий пункт был настолько серьезен, что обсуждать его отправились в баню. Водку взяли с собой, охлаждали в ведре со студеной ангарской водой. А назывался он «Агентурно-осведомительная работа». Таковая поставлена была у Игнатова из рук вон плохо. Положение следовало исправлять, причем немедленно. «Кого мне? Медведей, что ли, в агенты вербовать?» Вяло сопротивляется Игнатов, пока кузнец наяривает его по спине пышным на совесть, отмоченным в трех кипятках березовым веником. «Хоть лосей с росомахами!» — кряхтит тот, и густой жемчужный воздух живым облаком дрожит вокруг его могучего торса. «А пяток осведомителей вынь да положь!» Когда Игнатов вел эшелон, он регулярно вызывал к себе вагонных старост на разговор. Но одно дело — поговорить, послушать, да совсем другое — записывать наблюдения и отправить в центр, понимая, что бумага твоя, вложенная в личное дело, объекта, останется там надолго, вероятно, навсегда, пережив и сам объект, и его наблюдателя. Похлестались до костей, не одеваясь нагишом, сбежали на ангару окунуться, поорали в ледяной воде, распугав окрест всю ночную рыбу, побултыхались, сиганули обратно в баню греться. «Понимаешь, Зина, брат...» Игнатов разливает водку по деревянным ковшикам, не попадая в них струей. Стаканы из комендатуры взять забыли, а бежать за ними лень. «Воротят меня от этой агентурной!» Кузнец хлебает из ковша, закусывает темно-коричневым березовым листком, прилипшим к игнатовскому лбу, сплевывает черенок. «Смотри, Ваня, вот как надо!» Пинает ногой дверь. С улицы веет ночной прохладой. В темно-синем небе болтается сливочно-желтый полумесяц. Свистит, коротко, по-хозяйски, как зовут домашнего пса?» Через минуту в дверном проеме появляется озабоченное лицо Горелого. «Баба докладывает. Уже у комендатуры сидят на крылечке, ждут. Одна темненькая, вторая светленькая, как в прошлый раз. Если их вам сюда подогнать нужно, так вы только скажите». Кузнец манит Горелого пальцем. Тот осторожно забирается в тесную баньку, набитую запахами дыма, раскаленных камней, березовых листьев, водки, крепких мужских тел. Отводит глаза от деликатных частей тела голову начальства, смотрит только на ярко-красные, залитые блестящим потом лица. «Как тебя?» — кузнец щелкает пальцами в воздухе. «Горелов!» «Ты по что здесь на поселении прохлаждаешься, Горелов? А не в лагере срок трубишь? По тебе ж лагерь плачет, горючими слезами заливается». «Так я ж не по статье!» — Горелов по-звериному щерится, пятится обратно к двери. «Я ж деклассированный!» «Повезло тебе, собака!» Кузнец улыбается, плещет в ковш водки, протягивает Горелову. Тот настороженно, благодарно кивает, пьет. Острый кадык поршнем меряет глотки. «А я бы тебя все-таки по статье пустил. Ладно, не трухай. Скажи-ка мне лучше вот что. Кто у вас в семь руке антисоветчину разводит?» Горелов ухмыляется, недоверчиво косит из-за ковша. «Проверяют?» «Много таких?» «О!» Кузнец со значением поднимает вверх напряженный перст. «А переписать всех сможешь? Грамоте обучен. А найдутся ли такие, кто тебе может помочь, подсказать, чего ты сам не видел? Что, кто, кому?» «Найдем. Как не найти?» Горелов усмехается половиной рта, словно все еще не веря, что руководство обращается к нему с такой важной просьбой. «Хорошо». Кузнец по-королевски взмахивает дланью. «Иди, пока свободен». И победительно смотрит на развалившегося у стенки Игнатова. «Ну как тебе?» «Молниеносная вербовка в два шага, даже в полтора». «Я прям сейчас? Сейчас могу?» Горелова распирает от сокровенного знания, которое он хочет непременно и в полном объеме донести до благосклонного к нему в эту трепетную минуту начальства. «Главного показать? Он еще не спит?» Малюкает свою антисоветчину шкура. «Я-то знаю». «Кто?» Игнатов утыкает в Горелого тяжелый взгляд из-под набрякших век. «Иконников. Говорят, у него в клубе такое». «Ну, раз такое, давай, показывай». Кузнец встает и, малость шатнувшись, завязывает белую простыню вокруг пурпурного мускулистого тулова, сразу становясь похожим на древнеримского патриция в термах Каракаллы. Клуб срубили 5 лет назад по высочайшему распоряжению. В трудовых поселках необходимо было налаживать бытовую, а также агитационно-культурную составляющую жизни перевоспитуемого крестьянства. Игнатов охотнее пустил бы рабочую силу на расширение лазарета или складских помещений, но приказ есть приказ, построили. Признаться честно, здание получилось бестолковым. Высокий прямоугольный сруб вмещал от силы 200 человек и тустаймя. Поначалу в нем проводили общие собрания, но по мере стремительного роста народа населения Семрука собрания перенесли на площадь, к агитационной доске, а клуб большую часть времени пустовал. Игнатов предлагал отдать помещение под школу или, на худой конец, под амбар. Но кузнец был непреклонен. Клуб должен существовать в поселке как отдельная единица. В других трудпоселках при клубах работали кружки. Союз воинствующих безбожников, общество «Долой неграмотность» и даже общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог, сокращению автодор. Каковые не мешало бы завести и всем руке. «Черта лысого», — думал Игнатов, представляя себе рыжебородого Луку, усердно слушающего доклад о месячнике по борьбе с бездорожьем в Туркестане, или бабу Янину в рядах демонстрантов-безбожников. Пусть лучше лес валит. Решение украсить клуб агитации было принято недавно. В последнее время агитационной работе придавалось все большее значение, хотя пока она ограничивалась только поставкой ярких, свернутых в тугие рулоны плакатов.